Глава 8. Денис. Пустая квартира встречает тишиной. Вот она, взрослая жизнь. Во всей, так сказать, красе. Ведь мечтал же об этом. Собственная квартира, машина, деньги, причем честно заработанные, а не взятые у деда или отца, ну и полная свобода действий. Ну и внимание девушек. Кто ж от такого откажется? Все есть. В полном объеме. Тогда что не так? Почему каждый раз какая-то пустота в душе, лишь переступая порог? Четыре стены, давящая на нервы тишина. И одиночество. Вот уж не думал, что в свои 23 пойму значение этого слова. В полном его смысле. Блин, ну свобода же, никакого контроля, девочки, бабки. Что, черт возьми, не так? Все не так. Ворчу себе под нос, швыряя ключи на тумбочку. Скидываю дубленку, иду в комнату, достаю телефон из кармана и заваливаюсь на кровать. Так, моя строптивая, как оказалось, красавица, надо брать тебя в оборот, пока тепленькая. А то завтра включишь заднюю, ищи тебя потом и снова уговаривай. Девочка вроде серьезная, я бы даже сказал, слишком ответственная. Слов на ветер не бросает, но лучше подстраховаться. Послезавтра в 7 вечера я за тобой заеду. Пальцы сами набирают буквы, а после отправляют сообщение. Ну и вдогонку следующее, чтобы уж наверняка девчонка впечатлилась. Адрес я теперь знаю. В ответ молчание. Прям уже напрягать начинает. Может ли номер неправильный мне дала? Вот так и верь девчонкам на слово. Обманут, даже глазом не моргнут. А еще вечно нас обвиняют то во лжи, то в какой-нибудь другой ерунде. Сами накрутят себя, а мы потом крайние. «Ну, красавица, я тебе устрою». Ворчу и убираю телефон, как тут же звук входящего сообщения пиликает. «В 7 я не могу». «Решила меня позлить или цену себе набивает?» «Второе вряд ли, а вот с первым, скорее всего, попал в десяточку. Но я крепкий орешек. Так просто ты от меня, красавица, не отделаешься, даже не мечтай». «Почему?» «Я настойчив, упрям и непробиваем. И все твои отмазки знаю наизусть. Сейчас начнешь рассказывать о том, что голова болит, нечего надеть, это одна из самых популярных. На следующий день контрольная, нужно переписать кучу конспектов, это тоже довольно часто встречается, а также дед не разрешает поздно гулять с мальчиками, ну и в 8 ты ложишься спать. Нужное подчеркнуть. Но я, как оказывается, не угадал на этот раз. У меня курсы. Обалдеть. А вот это уже становится интересно. Адрес напиши. Пальцы живут отдельной жизнью, продолжая прыгать по буквам. Не отмажешься. Усмехаюсь, глядя на светящийся экран смартфона. Девочка моя, ты попала. Давай в другой раз. Тут же прилетает ответ. Адрес Лия. Ну же, сдавайся. Иначе припрусь к тебе домой прямиком на ужин. Хотя мечтаю о завтраке. Суховская, 17. Это уже лучше. Значит, не соврала насчет своих обещаний, и это не просто радует. Вдохновляет на новые подвиги. Почему-то больше не хочется на нее давить. Кстати, нужно еще узнать, что за курсы-то такие. Как оказывается, она вообще для меня тайна за 7 печатями. Вроде и знакомы, уже 2 месяца пытаюсь ее добиться, но ни черта о ней не знаю. Наверстаем. Сам себе отвечаю, так как настроен в этот раз решительно. И тут же строчу сообщение. «Во сколько?» «Тебе не надоело?» «Надо же, а девочка все-таки с характером. Значит, мне сегодня не показалось. Будем укрощать». Завожусь от ее постоянных отказов не на шутку. «А тебе?» Улыбаюсь, отправляя очередное сообщение. 5 секунд, 10, 15. «Начало 8, центральный вход. Опоздаешь, твои проблемы. Будем считать, что свидание состоялось». «Опоздаю, как же?» Настроение поднимается все выше и выше. Того гляди, не усну до утра, мечтая о светловолосой красавице. Она манит меня, как магнитом. Сильно, дерзко, вызывающе. Такой сумбур в башке, что впору идти книжки по психологии читать. Серьезная девочка и плохой мальчик, да мы просто идеальная пара. Спокойной ночи, красавица. Я все-таки хочу оставить последнее слово за собой. Уверен, что не ответит. Будет злиться, возмущаться, но больше не напишет. Но телефон вдруг снова оживает, а на экране появляется фотка деда. Этому-то что понадобилось в столь поздний час? Да, Нехотя отвечаю, заранее готовясь к очередной порции нравоучений. Хоть бы раз промолчал или что хорошее сказал. Так нет же, вечно пытается меня контролировать. Я завтра улетаю в Москву, начинает дед без предисловий, а я ровно усаживаюсь на кровати. Что-то случилось? В понедельник важная встреча, рапортует дед, как на докладе перед советом директоров. Меня не будет 3 дня, справишься? Постараюсь. Ворчу, так как мое свидание с Лией накрывается медным тазом. «Не слышу!» Тут же орет дед, а я закатываю глаза. Он не любит таких слов, как «возможно», «попробую» или «постараюсь». Терпеть не может нытиков и вечно всем недовольных. Практически не приемлет компромиссов. Ну и пытается все контролировать, подгонять под собственные стандарты. Тяжело с ним, но у меня нет выбора. «Справлюсь». Фыркаю в ответ, так как именно сейчас хочется послать деда куда подальше с его компанией. Неужели не может кого другого назначить? Чем я ему так сильно приглянулся? Если что, я на связи. Дед, как обычно, краток, а у меня только зубовный скрежет. Завтра еще выходной, можно побездельничать, а вот послезавтра... Дурдом, одним словом, и никакого просветления. Даже пообедать толком не успеваю, так как дел навалилось выше крыши. Не мог этот старый хрыч сам разгрести свои завалы, как будто у меня своей работы нет. «Денис Викторович, у вас в 7 встреча», – вещает секретарь, а я ворчу в ответ, не отрываясь от бумаг. «Отменяй». «Но как же?» «На завтра переноси», – обрываю возмущение девушки и тут же поднимаю глаза. «В 7:30 сообщи, что пора заканчивать». «С чем?» – округляет глаза секретарь. «С работой!» Машу бумаги в воздухе, поражаясь чужой тупости. И как ее дед держит? Хотя мне-то что? 3 дня, и пусть дальше носит кофе старому хручу. Это ж сколько надо терпения иметь, чтобы деда моего выдержать. Но мне до этого нет дела. Лишь бы вовремя сообщила, а то могу заработаться. Еще и адрес нужно искать. Я пока плохо в городе ориентируюсь. Навигатор мне в помощь, конечно, но потребуется время. А оно, как обычно, летит со скоростью света. И тупоголовая секретарь забывает мне напомнить. «Денис Викторович, извините». «Твою ж!» – фыркаю, подрываясь с места. «7:50! Катастрофа! Лея мне точно не даст 2-го шанса, если опоздаю».